Прохожие были редкие и торопливы, стараясь перебежать солнцепек как можно быстрее. Женщины шли в длинных балахонах с закрытыми чадрой лицами. Хотя и говорят, что фундаментализм наступает активно, в том числе и в некогда светском Каире. Но спрятанность здешних женщин объясняется, как я поняла, не только законами шариата, элементарной опасностью воспламениться на этом солнце. Мы проехали мимо нескольких глухих блочных заборов, неужели все военные, и выехали, наконец, на простор. Мы плыли высоко над городом, по широкому длинному мосту, который, как сообщил по-английски мальчонка, я перевела, был построен в честь их победы в войне с Израилем. Был, оказывается, такой. Город внизу тянулся по берегам узкого Нила, в обе стороны до горизонта, и состоял в основном из новостроечных домов, довольно обычных, разве что с плоскими крышами для летней жизни. Я вспомнила прошедшую знойную ночь и сладко потянулся. Неужто такое тут на каждой крыше? Вон их сколько, в каждую из сторон. Можно позавидовать. Древних руин Старого Египта почему-то не наблюдалось. Это разочаровывало, навевало спокойную южную скуку. Но жителей можно понять. Жить в руинах лишь для того, чтобы развеять нашу спокойную скуку, им не хочется. Юный гид, убивая тягучее время, повторил, что этот мост самый большой во всей Африке. Мы ведь в Африке, но это не осознать. Называется мост 6 октября, в честь дня решающей победы над израильскими агрессорами. 6 октября. Опять какое-то волнение. Что-то все мерещится и двоится, перегрелось, видно, надо успокоиться. Да нет, не мерещится. Мост 6 октября, и сегодня как раз 6 октября. Я это уловила зачем-то, а остальные как-то не врубились. Что здесь такого? Это уж я вспомнила уборщика. Главное — не бояться непонятного, не шарахаться, а медленно, тщательно разбираться. И я не могла его помнить по жизни, состоящей из памяти, из больших блоков. Детство, школа, работа, долгая тягомотина, женатым мужиком, потом свое замужество. Нет. В этих главных блоках коридорный не ночевал, не играл, как говорится, большого значения. Запомнился из другого. Я видел его всего лишь один раз, но раз этот был действительно очень важный. Важный, нервный, решающий, перевернувший, можно сказать, Митину жизнь, кверху тормашками. Значит, мою. Нью-Йорк. Дженкинс. Вот кто это. В тот раз Митю с его работами и его коллег принесли в жертву на алтарь разрядки. Но ведь это бывший Митин коллега. Ничем таким Митя больше не занимается. Так зачем Дженкинс здесь? Совсем тем покончено еще когда? Какая такая еще может быть метеорологическая война? Что это еще за психологические методы ведения войны, тем более с уклоном в бессознательное и даже невероятное? Геть! То ли дело простой и честный разрывной снаряд. Митю и всех наших публично высекли, а этот высокий поджарый Дженкинс, его тучный кореш, кажется, Хукс, как видно, продолжают тянуть старую лямку, не прерываясь ни на минуту. Иначе с чего бы ему оказаться тут, еще в нашем номере? Ведь не уборщик же он. Ведь при всем ужасе звериного оскала капитализма и царящей на Западе, хоть тут Восток, безработица, превращение специалиста такого класса, как Дженкинс, в каирского уборщика вряд ли возможно. Такое возможно только у нас. Сердце сжалось. Да, неприятно. Вот тебе и приехали в свадебное путешествие. И хоть апостолы, окружающие сейчас Митю, все достаточно хороши, но хоть наши, в основном понятные, а тот загадочный и чужой. Расстроившись, я нашла и пожала Митину руку. Он тоже сдавил мою руку в ответ, видимо, решив, что меня охватило желание, и, кстати, был абсолютно прав. Ощущение страха и желания у меня почему-то взаимосвязаны, часто вызывают одно другое, взаимно обостряются и усиливаются. Надо было срочно уединиться, нырнуть в это бешенство, где уж ничего не страшно. Хуксы, Дженкинсы, налетай! Мост этот, похоже, был самый длинный, не только в Африке. Рейдван наш все скрипел и скрипел, а мост и не думал кончаться. А город одинаковыми плоскими крышами разлетелся во все стороны, от горизонта до горизонта. Солнце! Горячее не было никогда, слегка растеклось в белесой дымке или в пыли. Михалыч использовал простор по-своему, по-простому. Торопливо носил свой телефончик, который, однако, на связь не выходил. — Где это, сука, Гапов? Я ему глаз натяну. — Прекрати, папа, — пробасила Мальвинка. — Взаимное облагораживание. Наконец мы съехали с этого моста, и постепенно пошел уж другой город, помпезный, пышный, так называемого колониального стиля. Цыпа тут бешено оживился. Стал что-то жарко нашептывать сиротке, указывая то на один, то на другой шикарный дом. Видимо, то прежде были дома офицеров, но не в том смысле, как у нас. Сиротка сконфуженно хихикала, морж победно расправлял усы. Бойцы вспоминают минувшие дни и ночи, ясное дело. Толпа на улицах становилась все гуще. Причем население, как я заметила, не делало особого различия между мостовой и тротуаром. Море темных курчавых голов заполнило все. Автобус двигался еле-еле, звучно сигнали, рывками останавливаясь при слишком тесных контактах с пешеходами, там также рывком двигаясь с места. Наконец мы выбрались на круглую площадь среди высоких помпезных домов. Посредине был сквер. Толстый, как бы сплетенный из колючих серых волокон стволы пальм, фонтанчик крутился над высохшей травой, выписывая струйками восьмерки. Однажды я была уже в Египте с туристами, примерно в это же время, но такой жары я не помню. За красивой оградой был виден в зелени высокий желтый дворец, музей истории Египта, куда мы и пытались пробиться в сплошной толпе посредством длинных гудков и коротких рывков. Впрочем, гудели сразу все машины вокруг, двигаясь черепашьим шагом. Но пешеходное население это волновало мало. Все шли вольготно, многие в длинных белых бурнусах, не торопясь, переговариваясь, улыбаясь. Вот перед нашим автобусом прошла толпа школьников, одетых по-европейски, в джинсы, футболки. Некоторые из них радостно подпрыгивали, заглядывали в окно. Их смуглые мордашки сияли дружелюбием и весельем. Однако ощущение какой-то необузданности, неуправляемости этой жизни за окном вызывало некоторую тревогу. Не так все лучезарно на этом континенте. Тут мы как раз увидели покореженный белый автобус с выбитыми стеклами, стоящий у ограды. Языки копоти, расходившиеся от пустых окон, казались лепестками огромных черных цветов. Да, тут особенно не расслабишься. Наш мальчонка не без гордости сообщил, что автобус этот оставлен как памятник туристам, погибшим тут отброшенной в автобус бомбы фундаменталистов, борющихся с иностранным нашествием на их земле. Вдохновляющее заявление. Мы тормознули у входа, надо высаживаться от греха. В музейном дворике я быстро на ходу показал нашим бюстзнаменитого египтолога Маэтта, а также два монумента. Конический гранитный столб, изображающий папирус, символ Верхнего Египта, и два каменных зеленоватых цилиндра, изображающих лотос, символ Нижнего Египта, или наоборот. Наш юный пионер почему-то сияя торопил нас к подъезду. Мы вошли в холл. Наконец-то! Мраморная прохлада и свет приглушенный, рассеянный, не слепящий. В холле, к нашему удивлению, нас ждали. Стояла целая группа вальяжных, я бы даже сказал, утонченных египтян в светлых костюмах и при галстуках. Рукопожатие, вспышки блицев, лицо Михалыча помягчело. Ну, наконец-то что-то! Он оглядел нас. Мы приосанились. Однако оба духовных лидера, и Митя, и Гуня предпочли стушеваться. Поэтому Михалыч солидно вышел вперед и встал в полукруг встречающих, как бы стоячий президиум. Он кинул сокрушенный взгляд на свои пальмово-попугайские бермуды, потом яростный на меня, не могла подсказать, как следует одеться. Из этого я поняла, что в будущем правительстве, которое возглавит Михалыч, мне светит должность начальника протокольного отдела. Самый импозантный, с тонкими усиками, как я поняла, представитель музея, если не директор, поблагодарил знаменитых русских политиков за то, что они выкроили время и посетили Египет. Я подошла к Михалычу и стала бубнить ему в ухо перевод. Далее он поблагодарил за дар, преподнесенный России, находящийся, как известно, в тяжелом экономическом положении, особо поблагодарив за подарок известного во всем мире Вариховский фонд, Варихофс Фондейшн. А где же овес? Кстати, самого дара поблизости было что-то не видать. Однако отсутствие конкретности, видимо, не особо смущало изысканных восточных дипломатов. Слова для них были слаще дел. Впрочем, тоже распространяется и на западных. Несколько подобных же торжественных визитов я переводила, когда после долгих речей становилось все более неясно, а где же те конкретные вещи, о которых тут, как говорится, долго шла речь. Так и тут народ собрался утонченный, искушенный, мастер поговорить. Впрочем, о лживости и коварстве восточной дипломатии нас предупреждали еще в университете. По мере произнесения речей Михалыч то небрежно подманивал меня пальцем, то величественно отстранял жестом. Пока что я одна как-то изображала свиту, которая, как известно, и поднимает короля. Михалыч же все больше входил в роль государственного деятеля и требовал пиетета. Родная же дочь, Мальвинка, стояла в первом ряду нашей официальной делегации в развязной, вызывающей позе и демонстративно жевала резинку. Михалыч кидал на нее гневные взгляды, но это не помогало. «Туфта все это», — говорила небрежная Мальвинкина поза. «А что ж тогда не туфта?» Лишь в моем взгляде читалось восхищение нашим бесподобным лидерам. Это восхищение, я надеюсь, хоть частично передалось встречающим. Я старалась по возможности в переводе смягчать сказанные речи. Так слово «дар» я перевела Михалычу как сюрприз, а то от слова «дар» его, несмотря на бычье здоровье, могла бы хватить кондрашка. «Дар! А где же овес? Или, кажется, сено? Что там стояло в договоре на обмен? И где, кстати, сам дар?» Михалыч, несмотря на внешнюю туповатость, думал о многом. «Где товар?» — процедил он, не разжимая оскальных в улыбке зубов. «Видимо, он решил окончательно полагаться во всем на меня, не надеясь на остальных помощников. Не волнуйся, все не так просто», — шепнул я ему. «По-прежнему было неясно, кто же конкретно нас пригласил и куда ведет?» Официальные лица с улыбками растворялись, считая, видимо, что главное дело сделано, но ясно, не товар же им грузить. В заключении директор музея, белозубый и стройный, похожий на Омара Шерифа, поцеловал мне руку, затем прижал ее к своей груди и спросил сердечно, имеем ли мы время для посещения музея. «А куда нам еще деться-то?» Чуть было не сказал я ему, но ответил, разумеется, что мы будем счастливы. Тогда и он со своей сахарной улыбкой растворился, как сахар. Толпа туристов перестала нас почтительно огибать, и мы стали лишь ее частью, причем самой растерянной. Куда? К счастью, тут к нам приблизилась, возвышаясь над толпой, шафраноликая египетская царица. У нее были огромные, сонные, как бы отсутствующие глаза, оставшиеся там, где-то там, в страстно проведенной ушедшей ночи, абсолютно не интересующейся бессмысленной дневной суетой, скорее бы она кончилась. От медленной ее походки мужчины наши, по-моему, одеревенели и набухли всеми своими видимыми и невидимыми частями, включая языки. Вблизи мы разглядели твердые скулы и огромные, словно вывернутые губищи. Она сонно глядела нас, и губы ее приоткрылись. «Прошу вас следовать за мной». «Вы знаете русский?» — первым опомнился Гуня, как бы самый светский из нас. Я дочь русского офицера. Глубоким, волнующим голосом прокрепела она. — Ой, молодец, неизвестный русский офицер! Цыпа приосанился. Неужели же это был он? Дочь повернулась. Да, сзади она была не менее волнующей. Она поплыла вперед. Наши мужики пошли за ней, возбужденно переглядываясь. Есть ситуации, в которых мужчины разных социальных слоев и рас абсолютно едины. Каждый хотел бы иметь такую дочь. — Узнай, когда товар брать будут, — прильнув ко мне, прошипел Михалыч. — Узнать? У нее? — Ну нет. Первые минуты я глядела на нее с самым настоящим ужасом. Вся моя бодрость, переходящая в наглость, мгновенно улетучилась, как только я увидел ее. Достали такие здесь. Не только в Розенкрейцерском монастыре возле Марселя, но и здесь, в далеком Египте. Врешь — не уйдешь. А если будешь юрепениться, заменим. Как тебе твоя близняшечка? Я смотрел на нее, как в страшное зеркало, где видишь себя и не себя. На пальчике ее было витое кольцо, такое, как мне надели в монастыре Розенкрейцеров. Такое же было и у Роже, и у той моей французской копии, и у этой слегка потемневшей, огрубевшей под солнцем юга. Она, я, смотрела злобно и презрительно. И специально, чтоб я заметил, глянула мне на пальчик, сняла колечко-то. Все равно не уйдешь. Лишь постепенно ко мне стало возвращаться сознание. И первая мысль была сразу же четкой. Все-таки я молодец. Не пялься так. Похоже, завороженные египетской царицей наши еще не осознали, что тут мой дубль. Слишком-то ослепительно, и мне до меня. Но вдруг догадаются. И прежде всего, по моему остекленевшему взгляду. Все, я отклеила свой взгляд от нее, но ужас еще не прошел. Появилась даже дикая идея начать кривляться, делать гримасы, чтобы не увидели. Тьфу! Я быстро из-под лобья оглядела наших и не очень успокоилась. Цыпа глядел благодушно, но явно гордо демонстрируя ее мне. «Ну, как тебе она? Мы тоже тут в свое время не лаптем щи хлебали, но явно она уже работала не на Цыпу». «На кого?» «На меня». «Меня может заменить, если понадобится. И никто не вздрогнет. Особенно она». А поп тоже все понял. Пронзительно глядел то на нее, то на меня. Он лишь прикидывается темным. А все сечет. Наконец я оторвала свои подошвы и двинулась за ней. Вот знаменитый Розетский камень. Она рассказала нам, что русский офицер нашел копии в горящем Берлине и, сравнивая иероглифы с другими письменами, перевел, правда, кажется, не первый в мире. Но все равно всюду наши. В общем, дочери русского офицера есть чем гордиться. Она и выглядела гордо. Может быть, сама офицер? Закончив с камнем, она волнительно повернулась и пошла вверх по лестнице. Все, естественно, смотрели не на экспонаты на лестнице, а на нее. Мы пошли по светлым залам второго этажа. — Ой, какая чудная ванна! — воскликнула сиротка. — Это гроб, милочка, — уточнил Цыпин. Мы шли через залы и приближались к сиянию. Вот оно. Так называемый второй золотой саркофаг фараона Тутанхамона в форме соблазнительного юного тела. И юное, чистое золотое лицо фараона с прекрасными, задумчивыми, обведенными синей краской глазами. Выше на лбу стояла кобра, злобно сверкая драгоценными глазками. Это был Урей. Священный символ фараонов. Вот ж от этого никто не мог оторваться. Все стояли потрясенные. И Михалыч, и сиротка прошибла их. Да не слабо, — пробормотал Михалыч. Даже с лица Гуни исчезло в первый и в последний раз в жизни выражение спесивой надменности. Руки Тутанхамона были скрещены на груди, и в них были символы власти. Пастушский посох и унизанный синими и золотыми кольцами изогнутый кнут. И в этот момент, когда все наши взоры были прикованы к Тутанхамону, Я почувствовала, что кто-то смотрит на нас. Я осторожно подняла ресницы. В стеклянном ящике над гробницей отражались дома с улицы, поэтому лицо Атефа, глядевшего с той стороны ящика, казалось висящим над домами. Мы смотрели друг на друга сквозь два стекла. Не выдержав, я кивнула. Атеф, помедлив, ответил мне, но абсолютно без прежней аспирантской стеснительности, медленно и важно. Я чуть было не кинулась к нему через два стекла и поперек Тутанхамона. Но, наконец, если ты, миллионер проклятый, пригласил нас сюда и все оплатил, то скажи хотя бы зачем и что нам здесь бедным робить? Наконец-то явился. Оказалось, не наконец-то. Но Тев приложил палец к губам, стал отступать и таять, и быстро исчез. Может, его и не было там? Это было лишь отражение с улицы или даже с неба. Я оглянулась, но голубое небо за окном было абсолютно чистым и невинным. Так, еще одно прекрасное видение. Немного ли для одного дня? Остался лишь сияющий Тутанхамон. Атефа нашего египетского хозяина и, может быть, даже получателя никто не разглядел. Ведь я хотела толкнуть, но не успела. Гуня, знающая Атефа по научной работе, теперь отказалась удаленнее, чем египетские времена. По сторонам никогда не глядел. И, оторвавшись от лика фараона, немедленно и с наслаждением погрузился в самосозерцание. Сиротка знала о могущественном Атефе Шисфакса, обещающего все. Но теперь, похоже, она могла спокойно достать его из сумочки и промокнуть им пот на верхних хорошенькой слегка мокнатенькой губке. Вряд ли что-нибудь от него еще получишь. Взгляд Апопа был слишком прикован к дочери офицера, и даже если бы золотой фараон вдруг поднялся вертикально, это отвлекло бы Апопа от созерцания земных прелестей не больше, чем на секунду. Странно, что явление получателя пропустил, и пристальный взгляд наших бдительных органов. Эссен казался абсолютно довольным и спокойным и сиял своим вспотевшим оголенным личиком, почти не уступая Тутанхамону. Выходит, только почему-то мне показывают главное. Почему? Вычислили мою роль в каких-то событиях? В каких? Дочь офицера, между тем, своим страстным, но равнодушным голосом сообщила: имеется гипотеза, что Тутанхамон не просто так скончался, столь юным и прекрасным. То было ритуальное убийство, совершенное жрецами с его согласия. Таким образом, Тутанхамон сразу перенесся в ранг богов. «Ох, чую, ждет меня судьба юного Тутанхамона», — приблизившись ко мне, шепнул Мити. «Пойдем-ка, что я тебе покажу». Он отвел меня в дальнюю темноватую комнатку, где был лишь один экспонат. Короткая, серо-зеленая от древности палка, из которой, словно заплывшие глаза, тускло светились камни. Выделялись два крупных граната и несколько фигурных врезок из красной яшмы. Надпись по-английски гласила, что найденный в додинастическом захоронении предмет не может быть точно идентифицирован, поскольку сведения о той эпохе крайне скудны, однако ему дано название посох Осириса. «Отсвечивает от окна. Зайдем сюда», — сказал Митя. Мы обошли стеклянный ящик и приникли к витрине. «Смотри», — Митя вытащил из очечника звездочку и поднес к витрине. Точно такой же формы, пустая вмятина, зияла на жезле. «Просит вернуть», — сказал Митя. «Погодим», — шепнул я. Мы помолчали. Для переполненного музея зал этот оказался удивительно пустым и тихим. Тут в стекле ящика мелькнуло лицо, но на этот раз точно не что иное, как отражение в стекле человека, стоящего сзади нас. Я обернулась, но из пустого прилегающего коридора донес лишь стук шагов. Человек этот снова был похож на Атефа. Но человек ли это был? Когда мы вернулись в большой сияющий зал, наши уже разбрелись, разглядывая отдельные осколки сияния из гробницы Тутанхамона, золоченые статуэтки богинь-хранительниц, миниатюрную статуэтку Тутанхамон на черном леопарде, тронное кресло с инкрустацией на спинке, изображающей нежную влюбленную пару, самого 18-летнего фараона его прелестную, юную, тонкую жену Анхея Ан-Амон. Тяжело поди было расставаться. Когда мы спустились, наконец, вниз, Михалыч уже нетерпеливо ходил у выхода, нервно разглядывая от нечего делать витринку с вынутыми из захоронения фигурками загробных слуг у Шепти. «Что за люди?» — потребовал объяснение он. «Ну, жнец, музыкант, писец», — переводила и показывал я. «Вот именно писец», — горько усмехнулся Михалыч. «Обед, обед!» — наш юный пионер радостно скликал нас к автобусу. Дочь русского офицера простилась с нами спокойно и даже как-то сонно, несмотря на все усилия нашего опопа раздеть ее силой взгляда, увлечь и потом грубо бросить, как он любил. Увы, все напрасно. Дочь русского офицера покинула нас, а ведь как дочь русского могла бы и не покидать. Михалыч, как новый государственный деятель, был ныне озабочен другим. Он оглядывал свои кривые мощные ноги, нагло торчащие из пестрых бермудов, и бормотал озабоченно. «Надо, наверное, заехать в отель, переодеться к обеду». Казалось бы, в своей жизни он только и делал, что нарушал законы, однако оказался рабом условности. Он еще верил, что нас примут, наконец-то, на достойном дипломатическом уровне, оценят его вклад в мировую культуру. Сколько еще оказывается в этом чудовище чистого и наивного, как во всех нас? Благодаря этому, глядишь, мы еще и живы. Однако в забегаловке под полотняным тентом, где нас быстро кормили, его бермуды выглядели в самый раз. Наш пионер достал из своей торбы какие-то талоны с ржавыми потеками и сдал их в кассу. Еда, кстати, полностью им соответствовала. Но зато, выйдя из забегаловки, мы вдруг увидели пирамиды. Они мощно и хмуро уходили в небо из военного или промышленного забора, и, конечно, по своей странности и просто величине явно были больше принадлежностью неба, чем земли. Они были не из этой жизни, это ясно чувствовалось при взгляде на них. Что еще с другая жизнь была на этой земле, теперь занятой несущимися автомобилями?